Дмитрий Распопов. «Связь без брака». Книга вторая. Время олимпийских рекордов. Глава первая. Проснулся я от того, что в носу было щекотно. Недовольно поморщившись, потер нос и открыл глаза. Напротив меня находилось задумчивое лицо, а карие глаза уж слишком пристально смотрели. «Что?» «Все-таки соблазнил невинную девушку», констатировала она. «Я?» — притворно удивился я. «Просто шел спать, и ничего более». На лице появилось крайне скептическое выражение. «И что дальше?» — спросила Аня у меня. «А что дальше? Ты же сказал, что домохозяйкой быть не хочешь. Я пока тоже занимаюсь карьерой, поэтому ничего не изменится в наших отношениях. Разве что теперь я тебя защищать буду, как свою девушку». «Только, пожалуйста, давай оставим сами отношения в тайне», — попросила она. «Если ты так хочешь, то, конечно». «Хочу». Она подвинулась ближе и положила на меня обнаженную ногу, дотронувшись до паха. Несмотря на бурное утро, я тут же почувствовал, что снова ее хочу. «Слушай, если уж товарищ Белый нас обоих отпросил», — задумчиво заметил я, «как ты отнесешься к тому, чтобы никуда сегодня не ходить и просто побыть вдвоем? Поболтаем, расскажешь мне о себе, а то ведь я, кроме той невеселой истории, вообще ничего о тебе не знаю». «А стоит ли, Иван, если наши отношения временные?» Она внимательно посмотрела на меня. «Ну, не знаю, как ты, но определенную влюбленность я к тебе чувствую. Так что да, я бы хотел узнать тебя лучше». Девушка удивленно на меня посмотрела. «Можешь же, когда хочешь быть нормальным человеком, а не занозой в заднице». «Эй, обидно же!» «Но я не против. Впервые за много лет чувствую себя спокойно». Она внимательно на меня посмотрела. «Пусть этого и получилось достичь таким необычным способом». «Тогда решено». Я приподнялся и поцеловал теплые, чуть влажные и очень податливые губы. Через 4 часа, когда мы успели 3 раза насладиться друг другом и без сил сидели на кухне, болтая о том о сём, раздался звонок в дверь. «Нас нет дома», — категорично сказал я, видя, как она подпрыгнула на стуле, заметавшись, чтобы одеться. «Да, только консьерж нас видел», — скептически сказала она. «Тогда сделаем вид, что спим». Звонок прекратился, зато в дверь стали требовательно долбиться. «Я так не могу, прости». Анна смущенно на меня посмотрела, накинула на себя домашний халат и пошла к двери. Я же прислушался к разговору, когда она открыла дверь. «Почему вы решили, что Иван у меня?» — удивилась она. «Второй голос я не слышал, только ее. Он может бегать где угодно». Потом еще пара минут препирательств, пока на кухню не зашел товарищ Белый, выглядящий как скромная белая овечка. «Чай будете? Ваня, колбаса вкусная есть». Сидя в трусах и майке на кухне девушки, которая открыла дверь в халате, трудно было теперь делать вид, что между нами ничего нет. «Не откажусь, весь день как белка в колесе». Он положил принесенный сверток бумаги на стол и присел на стул рядом. Даже дома еще не был. «А у вас есть дом?» Я искренне удивился, поднимаясь и начиная хозяйствовать на кухне. И от его внимательного взгляда не укрылось, что я точно знаю, где что лежит. «Я думал, вы живете на Лубянке». «Представь себе, есть!» — хмыкнул он, встречая взглядом Аню, которая переоделась в юбку и блузку. «Иван, можешь хотя бы одеться?» — недовольно посмотрела она на меня. «Так и живем», — развел руками, но спорить не стал, зайдя в спальню и с трудом найдя разбросанную одежду. Вернувшись на кухню, застал уже идиллию, когда все пили чай. Мне тоже налили и даже нарезали бутерброд. Подойдя к девушке, я чмокнул ее в макушку, заставив вздрогнуть. «Иван!» «Аня, спасибо!» Я подвинул стул к ней и сел рядом, показывая, что не собираюсь ничего отрицать или извиняться. Она раздраженно покосилась на меня, но отодвигаться не стала. Комитетчик был настолько тактичен, что даже взглядом не показал, что видит перед собой что-то странное. «В общем, голубки, для вас 2 новости», — начал он, дотронувшись до своего свертка, лежащего рядом. «Хорошая и плохая?» «Скорее, плохая и очень плохая», — улыбнулся он. «Тогда непонятно, почему вас это радует», — нахмурился я. «О, так это для вас они не очень хорошие», — радостно закивал он. «А мне за вчерашнюю операцию присвоили внеочередное, как будто я шпиона поймал». «Серьезно?» — удивился я. «Тогда начало разговора мне уже не нравится». «Сейчас станет понятнее». он развернул сверток, показывая фотокопии двух американских газет. «Это будет в утреннем выпуске», — прокомментировал он. Я взял снимки и прочитал заголовок. «Новое лицо советского спорта». Рядом со мной иронично хмыкнули. «Вчера в Москве был дан ужин, посвященный началу переговоров между Советским Союзом и США по вопросам запрещения распространения ядерного оружия. На приеме участвовали...» «Так, это я пропущу. Стороны договорились, бла-бла-бла», — скользила по строчкам глазами. «А, вот. На приеме присутствовала восходящая звезда советского спринтерского спорта мистер Иван Добряшов со спутницей. Уже сейчас бла-бла-бла. Так, это все ерунда». Я поднял взгляд на комитетчика. «Суки! Даже имени Ани не написали!» — возмутился я. «Иван, из тебя чтец так себе. Ты целое предложение пропускаешь», — недовольно сказала девушка. «А по мне так он читает самое важное», — не согласился с ней комитетчик. «Бла-бла-бла. Простой советский парень, превосходный английский. Наконец, советское правительство обратило внимание на то, чтобы спортсмены не только показывали потрясающие результаты, но и могли рассказать о своей стране в мире». «Дальше фотки», — увидел я. И сердце быстро застучало. Вот мы с Аней, идя рука об руку, здороваемся с послом и его женой. Причем, несмотря на их фраки и вечернее платье, моя одежда на фотографии смотрелась вполне себе уместной, поскольку рядом стояла потрясающей красоты девушка в открытом вечернем платье. «Аня, получилось прекрасно», — прокомментировал я и повернул голову к ней. «Найди этот выпуск, вырежи и повесь над рабочим столом, чтобы все обзавидовались. Или вообще саму газету потом в эту рамку вставь». «Иван», — смутилась она. «Так, что там дальше?» — вернулся я к фотографиям. На второй была как раз та ситуация, когда с Ани сползло платье. Но к моему большому облегчению на ней был изображен лишь хохочущий я, аккуратно прикрывающий Аню и поправляющий ей платье, а ее грудь не просматривалась вообще. Так, только небольшой контур, обозначающий, что она точно девушка. «Фух!» — я показал ей фотографию. «Пронесло. Кто гений, а? Я гений!» Почему-то вместо признания заслуг мне отвесили подзатыльник. Но товарищ Белый сделал вид, что ничего не видел. Я стал читать дальше. Обсуждались переговоры, затем фотография за столом, где я мило ухаживаю за своей спутницей, а она благодарно смотрит на меня в ответ. Пробежавшись еще дальше по тексту, я увидел только то, что жена посла Джейн обещала устроить восходящей звезде советского спорта показ картин американских художников, поскольку он выказал интерес. Отдав фотографии Ане, я перевел взгляд на комитетчика. «Я так и не понял, что из этого привело вас к нам. На мой взгляд, ничего, что не могло подождать до завтра». Девушка рядом со мной покраснела, взяв у меня вторую фотографию с платьем. «Какой ужас! Видно часть груди!» «Аня, ничего там не видно!» — изумился я. «Видишь, я рукой все закрываю. Плюс лейкопластырь. А в остальном, что ты хочешь? Ты же не мальчик, чтоб совсем ничего не было видно». «Мне так стыдно!» — она приложила руки к пылающим щекам. «Стыдно было бы, если бы я на секунду промедлил, а до этого не пришло в голову все заклеить». Я покачал головой. «Так это ты наклеивал его?» — заинтересовался комитетчик, влезая в нашу перебранку. «Вы же сами там были с нами, в МИДе». Я удивленно на него посмотрел. «А, вы уже тогда...» — понятливо покивал он головой. «Понятно». Аня злобно на меня посмотрела. «Болтун — находка для шпиона», — продекламировала она. «Да не собираюсь я ничего скрывать», — огрызнулся я. «Будешь дергать меня, при всех начну целовать». «Ваня, это было бы не очень уместно», — вступился за девушку товарищ Белый. «Да знаю я. Так, просто грублю старшим», — нехотя ответил я. «Если бы не вторая фотография...» Аня подняла на него взгляд, вернув фотокопии. «Все прошло бы совсем хорошо. Почему вы говорили тогда о плохих новостях, если вам самому дали повышение?» «Первое. Ваш отец теперь точно будет знать, что вы в отношениях». Он загнул один палец. «Второе. Вопрос о приеме в американском посольстве, как грамотно организованные операции прикрытия, обсуждали сегодня на самом верху. Эти фотографии были внимательно осмотрены, текст изучен. Было принято решение посмотреть реакцию американского общества на эти новости и потом разбираться с вами обоими». «А вас-то уже почему наградили?» — удивился я. «Я операцию провел», — улыбнулся он. «Причем, как было признано, на наивысшую оценку». «Мы за вас рады», — Но что значит «будет решено по нам»? Хм, он смутился. Если реакция на новости у американского общества будет положительной, предложено сделать из вас фиктивную пару на время. Тем более, что какое-то трепло наплело про жениха Анны Константиновны из КГБ. И американцы с радостью воспримут сплетню о том, как молодой перспективный спортсмен увел такую красотку у человека из кровавой гибни. Я изумленно на него посмотрел, не веря, что слышу эти слова от самого комитетчика. «Ну, тут мы, конечно, сработали на опережение. Тем более жених у нее и правда есть, и он правда из КГБ», — хмыкнул я, и едва успел увернуться от ее руки. «Аня!» — нахмурился я. «Мы еще даже не женаты!» Она была не рада подобным новостям. «С отцом предвижу проблемы», — ответила она ему. «Я потому и решил вас предупредить, заодно показать статью». Он забрал все фотокопии и поднялся со стула. «Спасибо за чай. Могу еще дать совет. Держите пока ваши чувства в секрете. Если будет принято решение по вам, кому-то поручат операцию по вашему воссоединению. Точно не мне. Это не наш профиль. И так вчера не по специальности работали». «КГБ на полном серьезе планирует операцию сводничества?» — ударила себя по лбу. «Дожили!» Он посмеялся и, простившись, вышел. Аня пошла его провожать. «Обломал весь секс», — прокомментировал я, когда она вернулась и задумчиво села на его место. «Ты можешь к себе вернуться?» — попросила она меня. «От таких новостей голова кругом. Мне нужно подумать, с мамой осторожно посоветоваться, пока отец не узнал». Я поднялся, подошел и обнял ее. «Не пропадай только, пожалуйста, надолго». Она подняла голову и подставила губы для поцелуя. Целовав Аню, я собрал оставшиеся вещи и покинул ее дом.